Глава 9. Место действия – звездная система HD-22048, созвездие Эридан. Национальное название – Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты – Российская империя, Американская Сенатская Республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – сектор пространства в 240 миллионах километров от центральной планеты Херсонес-9. Борт лейб-флагманского линкора «Москва». Дата 4 марта 2215 года. «В любом случае мы покидаем ваш гостеприимный корабль», заявил султан Селим, несмотря на протесты Константина Александровича и призывы, буквально мольбы остаться. «Но не отказываемся ни от наших требований, ни от наших сегодняшних предложений. Космофлот Южных сил вторжения и моя личная гвардия Силагдаров по-прежнему могут быть в вашем полном распоряжении, уважаемый император, если вы этого захотите. Совещайтесь со своими адмиралами, принимайте решение, мы не будем вам в этом мешать». Селим в окружении своей многочисленной свиты и телохранителей двинулся к выходу и перед дверями еще раз остановился, посмотрев на императора. «Я буду ждать 3 стандартных часа. После этого покину сектор и изменю статус своего флота с союзнического вам на...» Султан промолчал, не став договаривать, а просто скрылся в проходе. «Что вы там ему наобещали, ваше величество? Не поделитесь ли с общественностью?» Первым не выдержал, конечно же, ваш покорный слуга, наехав на государя, как на нашкодившего мальчишку. «Это откуда в вас такая предрасположенность разбрасываться казенными звездными системами, будто это вы их осваивали или завоевывали?» «Отставить, контр-адмирал Васильков, не забывайтесь!» Вместо опешившего императора осадил меня князь Михаил Александрович. «Вы где находитесь и с кем разговариваете таким тоном? В забегаловке со своими дружками, что ли? Следите за словами, не то сильно об этом пожалеете». «Теперь-то я точно готов ответить любому», — процедил я сквозь зубы, с вызовом посмотрев на сразу притихшего великого князя Михаила и демонстративно похлопав рукой по эфесу своей сабли, только что возвращенной султаном. «Так что милости прошу в очередь желающих. Прекратите эти ненужные сейчас выяснения отношений, господа», отмахнулся уже сам Константин Александрович, который, будучи как на шарнирах, кажется, не обратил на мои дерзкие слова никакого внимания, настолько он сейчас думал о совершенно других вещах. «Оставьте этого блаженного, князь, прошу», скривился государь-император, кивая в мою сторону. «Сейчас не до него. К тому же Васильков отчасти прав в своем негодовании, хотя в его случае это просто невоспитанность. Но тем не менее, по вашим недоуменным взглядам, господа, я понимаю, что вы хотите задать мне точно такие же вопросы. Так ведь? Хорошо, сейчас я вам отвечу на все». Император поднялся с места и стал быстро ходить взад-вперед, меряя шагами центральную площадку аудиенц-зала. «Вы что, и в самом деле думали, что я вот так просто отдам этому восточному деспоту наши суверенные звездные системы?» — воскликнул он, даже немного театрально обидевшись. — Конечно же, не отдам. Султан Селим не только ни одной российской провинции от нас не получит. Даже захудалого полуразработанного астероида я ему не отдам. У сидящих за столом адмиралов явно отлегло от сердец, ведь они, так же как и я, были шокированы последними высказываниями своего государя о том, что мы не прочь обсудить дальнейшую судьбу упомянутых звездных провинций пограничного сектора. Ведь за две из них было пролито столько русской крови и погибло столько наших боевых кораблей, что вот так просто отдавать Тавриду и Бессарабию, да еще и вообще пока не завоеванный никем Новый Кавказ врагу, было бы настоящим преступлением и кощунством. «Что нам сейчас нужно, господа?» Между тем продолжал говорить государь-император. «Нам нужны боевые корабли. А кто может их нам дать в данную минуту? Правильно, только султан Селим. Если сейчас мы сорвем переговоры и захлопнем перед носом султана двери, мы не только не получим союзный нам космофлот в сотню с лишним вымпелов, причем половина из которых лучшие таранные дредноуты современности, а еще снова вернем этому самому флоту статус враждебный. И тогда мы Тавриду уже точно потеряем, а там и до Екатеринославской с Новым Кавказом недалеко останется. Так вот, что я задумал. Мы пообещаем старому пройдохе Селиму все, что он сейчас пожелает. Конечно, для вида поторгуемся, разменяв, например, Новый Кавказ на ту же захудалую систему Валахия или что-нибудь в этом роде. Далее подписываем с османами секретный союзный договор, в котором я уже знаю, как составить пару пунктов таким образом, чтобы в будущем у нас сохранялся повод к войне. И вуаля, крипто-турецкий флот у нас в кармане. Большинство сидящих за столом адмиралов, по сути все, кроме меня и Десса, облегченно заулыбались, убежденные, что их император говорит дельные вещи, и вся эта хитрость с обманом султана действительно может сработать. В личном разговоре султан Селим пообещал мне всестороннюю поддержку против первого ударного космофлота адмирала Конора Дэвиса, которого старик, кстати, после выходки последнего с переидентификацией Тавриды, возненавидел всей душой. Между тем продолжал говорить Константин Александрович, сам все больше и больше распаляясь. А это значит, что условия нашего пока секретного союзного договора начнут действовать уже сейчас, с той самой минуты, как мы его подпишем. То есть мы сейчас же, не теряя ни секунды, возвращаемся к Херсонесу-9, на форсаже опередив космофлоты Элизабет Уоррен и Нейтана Джонса-старшего, а также поляка Вишневского, и атакуем первый ударный мясника Дэвиса на орбите планеты. Как вам такой план? Каким образом мы подойдем к Херсонесу незамеченными, государь? Задал вопрос адмирал Десса, осознавший, что необходимо сделать все, чтобы эта авантюра императора не имела продолжения, так как Павел Петрович понимал, что вернись мы к центральной планете, да еще и с таким ненадежным союзником, каковым являлся султан Селим VII, наш флот настолько сильно рискует, что лучше этого вообще не делать. Как только американские сканеры засекут наши корабли, янки успеют подготовиться, и тогда шансы опрокинуть дивизии Конора Дэвиса будут уже не в нашу пользу. «Вот вы же славитесь своим флотоводческим талантом, господин адмирал», — усмехнулся император, глядя на Десса с пренебрежением. «А очевидных вещей не замечаете. Ладно, придется мне взять командование космофлотом в собственные руки. Помните, каким образом в последней фазе сражения у Херсонеса сначала незамеченными появились корабли вице-адмирала Красовского?» Государь-император кивнул в сторону сияющего от гордости Александра Михайловича, а затем и дивизии вице-адмиралов Козицына, Гуля и Хромцовой. Незамеченными сканерами противника они оказались, пройдя тем самым коридором тумана войны, что создал адмирал Красовский с помощью зондов-глушилок, когда первым подбирался к сектору сражения. «Все верно, Ваше Величество», — закивал Александр Михайлович, вставая с места. «И туман войны в данных квадратах, хочу заметить, до сих пор сохранился, ведь зонды я назад не собирал», — Красовский указал пальцем на тактическую карту. «И значит, по данному коридору снова можно пройти к столичной планете, никем не обнаруженными раньше времени». «Вот вам и ответ, уважаемый и осторожный наш Павел Петрович», — заключил император, весело подмигнув при этом Красовскому. «Все вокруг нас складывается так, чтобы мы вернулись и завершили недоделанное. Господа, я чувствую, что именно сегодня Конор Дэвис погибнет вместе со всем своим распиаренным первым ударным космофлотом». «Хорошо, допустим», — не сдавался командующий Десса, слух которого к тому же еще и резанул тот факт, что он, оказывается, этим самым командующим уже не является, так как Константин Александрович решил самолично возглавить рейд к Херсонесу-9. «Но все равно хочу предупредить, что это крайне опасная затея. А если султан Селим узнает, что мы хотим его обвести вокруг пальца, что тогда произойдет? И ладно, если это случится прямо здесь и сейчас, тогда криптотурки, возможно, не станут атаковать нашу объединенную эскадру, опасаясь, что понесут в сражение серьезные потери. Ну а вдруг султану донесут о нашем заговоре в то время, когда мы уже будем находиться у центральной планеты и вступим в сражение с кораблями адмирала Дэвиса. Вы представляете, какого масштаба трагедия в этом случае может произойти? К примеру, криптотурки не захотят нас поддержать огнем. А что еще хуже, атакуют нас с тыла вместе с теми же самыми американцами, которых на словах султан так ненавидит». «Каким образом султан узнает то, о чем мы сейчас с вами разговариваем?» — усмехнулся государь-император. «Вы же знаете, Павел Петрович, на моем флагманском линкоре стоит лучшее антипрослушивающее оборудование. Каждый шаг Селима и его людей, как только они прибыли на Москву, отслеживался и сканировался. И если бы османы заложили здесь жучки, специалисты давно бы их обнаружили и сообщили бы мне заранее. Единственное, что может быть, это только кто-то из нас». Константин Александрович при этом многозначительно посмотрел в мою сторону. «Сидящих здесь, поспешит доложить султану о наших планах его обмануть». «Очень смешно, Ваше Величество. Вам бы со стендап-концертами по галактике выступать», — отреагировал я на недостойный намек императора. Может, если так во мне не уверены, тогда сразу в карцер посадите? Ну, чтобы не переживать». «А это неплохая идея, господа», — тут же вскинулся Александр Михайлович Красовский. «Контр-адмирал Васильков действительно очень сильно последнее время сблизился с султаном Селимом, и какие там между ними отношения, мы точно не знаем». «Не мелите чушь, Красовский», — возмутилась Агриппина Ивановна, вступаясь за меня. «Васильков нас всех несколько раз спасал, если что». «И каким-то образом он тогда договорился с нашим непримиримым врагом о союзе», — тут же парировал Александр Михайлович. «Нет, я просто предлагаю, ничего заранее не утверждая, но подумайте». «Просто наш новоиспеченный вице-адмирал испугался возможного вызова на дуэль», — усмехнулся Кондратий Витальевич Белов, вслед за Хромцовой встав на мою сторону. «Не так ли, господин Красовский?» «Чушь, полная ерунда», — замотал головой Александр Михайлович, заметно краснея. «Ничего подобного. Тем более, что на время военных действий, да будет вам известно, господин адмирал, дуэли строжайше запрещены. Не так ли, ваше величество?» «Абсолютно верно». У Красовского появился венценосный защитник в лице самого императора, что по-прежнему питал к Александру Михайловичу теплые чувства после появления кораблей 10-й линейной во время сражения за Херсонес, которые так выручили тогда линкор «Москва». «Никаких дуэлей между собственными адмиралами я устраивать не позволю. А ты, Васильков, лучше помолчи, а не то действительно отправишься на гауптвахту суток так на 15». «Да и так почти все это время молчу», — недовольно пробубнил я, действительно не желая отсиживать задницу в каземате, тем более что в ближайшее время намечалась такая серьезная заварушка с американцами у центральной планеты системы. Но все-таки в конце не могу не сказать, что я, как и командующий Десса, не поддерживаю вашего оптимизма насчет встречи с Коннором Дэвисом именно сейчас, когда наши флоты и гвардейская эскадра критически обескровлены. «Спасибо, ваше мнение учтено и выброшено на свалку истории», — кивнул государь-император, демонстративно от меня отворачиваясь и обращаясь к остальным собравшимся. «Господа, несмотря на то, что я, как главнокомандующий, имею полное право самостоятельно принимать данное решение, тем не менее желаю с вами посоветоваться. Кто за то, чтобы заключить фиктивный союз с османами и вернуться к Херсонесу-9 за Коннором Дэвисом и его бессмертными, чтобы посмотреть, как они умирают? Поднимите руки». Все, кроме нас с Десса, подняли ладони вверх. «Я так и думал», — довольный собой произнес Константин Александрович. — Практически единогласно. — Что ж, теперь пожелайте мне удачи на переговорах со стариком Селимом, которого я сейчас буду убеждать в своей чистой и непорочной к нему любви. — Что думаешь обо всем этом, дядь Паш? — спросил я адмирала Десса, когда мы уже покидали линкор императора, стоя на причальном пирсе рядом со своими челноками. — Не кажется ли тебе, что наш досточтимый государь-император немного слетел с катушек в своем неуемном желании разобраться с мясником Дэвисом? Раньше я думал, что это ты жаждешь помериться силами с американским командующим, но, похоже, у тебя появился достойный конкурент. «Дело сейчас скорее даже не в Дэвисе, Саня», — признался командующий, положив мне руку на плечо и грустно посмотрев на меня. «Тут вопрос в другом человеке». «Я чего-то не знаю», — насторожился я, видя озабоченное лицо своего крестного. «Что случилось? Рассказывай». «Наш, как ты выразился, слетевший с катушек император, не может не вернуться к Херсонесу-9», — медленно произнес командующий Северным космофлотом, при этом тяжело вздохнув. «Потому как на его поверхности осталось... Какого лешего? До меня только сейчас дошло, что на совете были все, кроме Таисии. Не может этого быть. Скажи, что это неправда, или ты имел в виду кого-то другого. Вы что, оставили у Херсонеса великую княжну? Или она раненой попала в плен?» «Понимаешь, Александр, в хаосе сражения», — смутился Павел Петрович, которому самому было сейчас неудобно мне это говорить. «В общем, капитан-командор Романова была в тот момент не на корабле, а руководила общей планетарной обороной. И вот когда нас прижали к орбите, и вдруг появилось окно, через которое можно было вывести флот, я не мог упустить такой шанс. Ты, как адмирал, должен меня понять». Соответственно, в тот момент я даже не думал ни о Таисии Константиновне, ни о ком-либо другом из семьи императора, полностью сосредоточившись на управлении своей эскадрой. Да, но ведь Таисия не последний человек. Я все еще не мог поверить в услышанное. Как сам папаша-то забыл о своей дочери? Что, не нашлось ни одного корабля, который бы мог подобрать командный состав планетарной обороны? Этому я не поверю. Я говорил о необходимости такой эвакуации императору, — ответил на мои претензии адмирал Десса. Если честно, даже не знаю, по какой причине княжну так и не смогли забрать с поверхности. Вроде как времени и средств для этой не такой сложной операции у нас хватало. Отступали мы не так быстро, как бы мне хотелось. В общем, подробностей я у государя-императора не спрашивал, видя, что он, как отец, и так сильно переживает. «Поздно только распереживался», — огрызнулся я на императора, а после тяжело вздохнул и сел на корточки прямо перед дверью в адмиральский вельбот Десса. «И что теперь с ней?» «Слушай, Санек, там такая глубоко эшелонированная оборона на Херсонесе, что весь прославленный космофлот Конора Дэвиса будет штурмовать планету не один день», — пытался успокоить меня Павел Петрович, потормошив рукой мне волосы. «А так как мы все-таки собираемся туда в ближайшее время вернуться, то у твоей подруги есть все шансы выбраться сухой из воды, так что не переживай». «Ну а что мы сидим тогда и беседуем?» — встрепенулся я, вскакивая на ноги. «Давай, дядь Паш, готовь свой славный Северный космофлот к новой битве. Идем выручать великую княжну, а заодно надерем зад Конору Дэвису». «Смотрю, ты быстро меняешь свое мнение насчет успеха готовящегося рейда», — невесело усмехнулся мне вдогонку адмирал Десса. «Обстоятельства, мать их, изменились», — выкрикнул я через плечо, устремившись к своему шаттлу и поправляя на ходу висящую на поясе саблю. «Ого! А султан, оказывается, еще и украсил его драгоценными камнями. Спасибо большое!» Я только сейчас заметил, как ярко переливается эфес, отсвечивая красным рубином на конце рукояти. Через пару секунд я прыгнул в челнок, который быстро домчал меня, но не до одинокого, а до стоящего в составе эскадры Десса гвардейского линкора «Афина», с командиром которого я намеревался серьезно поговорить. Ведь именно на Аристарха Петровича Жилу я, отпуская его к Херсонесу от перехода на Тарс, возлагал миссию по спасению княжны, миссию, которую Ковторанг в итоге так и не выполнил. А за Тасю я могу спросить любого. «Это проверенная информация?» — сжимая кулаки от негодования, спросил султан Селим своего старшего офицера связи. «Может, фейковая запись? Я знаю, что в лагере русского царя не все хотят с нами помириться. Например, тот же командующий Десса. Этот хитрый адмирал сделает все, чтобы расстроить наш союз с гиурами». «Источник самый надежный», — подтвердил офицер, низко поклонившись. «Разговор записан той самой аппаратурой, что вы лично оставили в аудиенц-зале, господин». «Значит, рубин на сабле адмирала Василькова все-таки передал данные», — хищно улыбнулся султан. «И значит, русский царь решил таки меня обмануть». Между тем, спустя всего пару стандартных часов, после проведенных между нашим государь-императором и султаном Селимом переговоров, объединенная русско-османская эскадра числом почти в 200 боевых вымпелов, выстроившись в две длинные походные колонны, поспешила к центральной планете Херсонес-9 с намерением выяснить у находящегося на ее орбите Конора Дэвиса, кто же является настоящим хозяином Тавриды.